В начале июня, когда завершалась подготовка к суду над декабристами, был опубликован указ Николая I. «Во знаменование благоволения нашего и признательности к отличному подвигу, оказанному лейб-гвардии Драгунского полка прапорщиком Иваном Шервудом против злоумышленников, посягавших на спокойствие, благосостояние государства и самую жизнь блаженная памяти государя-императора Александра I, всемилостивейше повелеваем к нынешней фамилии его прибавить слово «верный» и впредь ему, так и потомству его, именоваться Шервуд Верный. Шервуд Верный Иван Васильевич, первый доносчик по делу декабристов. Об отличном подвиге Шервуда Вяземский был наслышан. Будучи знаком с некоторыми видными декабристами и пользуясь их доверием, герой еще в июле 1825 года сочинил первый донос, опередив всех желающих донести. Да и после 14 декабря его показания в двойную цель попали, облегчили работу следственной комиссии и отягчили участь многих подсудимых. Вяземский иллюзий не питал, всего ожидал от Николая, но бесстыдство указа все же его поразило. Власть гласно отводила доносу и предательству почетное место в государственной системе, открыто признавала подлость одной из прочных своих опор. Вяземский сочинил своеобразный комментарий к этому указу. Правительство может и должно вознаграждать такие политические добродетели деньгами, но не похвалами, подобающими одним нравственным деянием. По рассудку оно обязано признательностью за такую услугу, но по совести не может уважать услужника. Зачем же ханжить и выдавать перед светом черное за белое, доносчика за спасителя Отечества? Таких спасителей можно подкупить за 100 рублей. Легко найти человека, который из корысти выдаст вам тайну вашего противника. Таково положение Шервуда. В его деле нет нисколько великодушия, ибо он продавал слабых сильным. Нельзя и назвать его подвига верностью, ибо достойное уважение, соблюдение верности должно быть сопряжено с пожертвованиями, с опасностью. Здесь нет ни того, ни другого. Шервуд — мелкий мерзавец. С него довольно было бы и мимоходом брошенный Вяземским поправки к указу. Дескать, две буквы оттуда по случайности выпали. И вот уже прикипело намертво к доносчику. Новая кличка. Никто из порядочных людей не зовет его иначе, чем Шервуд Скверный. Но и кроме Шервуда, как известно, ни одному Вяземскому, в сочинителях доносов на декабристов правительство недостатка не испытывало. Так что дело не в Шервуде, а в том, кто создал в государстве такую атмосферу, которая поощряет морально развращенных и корыстных граждан к доносу и наушничеству, кто не совестится объявлять подлость подвигом. Поэтому Вяземский продолжает. Довольны и того, что выгоды правительства часто основаны на нравственных непристойностях. Чтобы не сказать хуже, но, по крайней мере, пользуйтесь ими во мраке тайной полиции, а не выводите их с наглостью на белый свет. И помните, что можно любить измену, но должно презирать всегда изменников. Как же правительству объявить всенародно добродетельным подвигом то, чем стал бы гнушаться честный человек? В этом рассуждении, с непроизвольно ворвавшимся в него прямым во втором лице обращением, каждое слово метит в Николая I. Провозглашение Шервода героем примерно то же самое, что и изображение декабристов чудовищными преступниками, каких свет не видывал. На фоне их преступления царь представляет поступок Шервода отличным подвигом, достойным прославления в потомстве. Низости бунтовщиков противополагается благородство рыцаря доноса, и это по-вяземскому отвратительнее всего. Правительству не должно слишком явно ругаться простосердечием нашим. Довольно и того, что его, и, следовательно, наша польза, не удержался Вяземский, съязвил-таки, не дозволяет ему отплатить презрением и опозорить гласным образом услугу Шервуда. Двух нравственностей быть не может, частной и народной. Она все одна. И снова он раздумывает и говорит, судит и оценивает, как бы глядя со стороны. Как вдруг срывается, переходит на «вы». На то у вас и деньги, чтобы кормить государственную нравственность. Но берегитесь жаловать гражданственными венцами и цицероновскими отличиями предателей, товарищества, шпионов, доносчиков. Они навоз общества политического. Им пользуешься при случае, но все держишь на заднем дворе и затыкаешь себе нос, когда мимо проходишь. Что вы скажете, если страстно благодарный агроном в память хорошего урожая, доставленного ему навозом, станет держать его в гостиной на почетном месте, в богатом хрустальном сосуде, и станет заставлять гостей прикладываться к нему? В глазах Вяземского царствующий благодарный агроном недалеко ушел от жалкого прапорщика, поступившегося, дабы выслужиться, единственным, что у него было — честью. Значение этой записи оказалось неожиданно шире, чем мог ожидать автор. 58 лет спустя, в 1884 году, цензура выморала ее из подготовленного к печати тома сочинений Вяземского. Нисколько не смогло повлиять на охранительную цензорскую решимость не то, что Вяземского уже не было в живых, не даже то, что издание готовил муж его внучки, граф Шереметьев, один из приближенных внука Николая I, императора Александра III. За три года до того, 1 марта 1881 года, народовольцу убили Александра II. Пятеро были повешены. Пятеро, как и в 1826 году. Потому во всякое упоминание о декабристах цензура вникала особенно въедливо, страшась аллюзий и аналогий. Строки о Шервуде, хоть и не напоминали о первомартовцах, зато невольно приводили на память события более поздние, неожиданно ставшую гласной и взбудоражившую современников историю провокатора Дегаева, выдавшего в конце 1882 года властям своих товарищей-революционеров. Правда, его-то правительство героем не провозгласило, но и не опозорило гласным образом его услугу, предоставило наследнику Шервода возможность уехать за границу. Однако, блестяще расшифровав смысл указа о Шерводе, Вяземский не обратил внимания на одну, казалось бы, частность. На слова, что целью декабристов, среди прочего, было посягательство на жизнь Александра I, которого ко дню восстания уже не было в живых. Ни Николая, Константина или Михаила, в которого, к слову, пытались стрелять, а именно Александра. Для сочинителя указа это было важнейшее место. Еще бы! Он-то сам куда как милостив. Своих недругов непременно простил бы. Как простил, заменив казнь каторгой Кюхельбекера, целившего в Михаила. Но его личное великодушие вынуждено молчать. Покушались на Александра Благословенного, и пощады быть не может. То же самое, только другими словами, Николай повторил еще не раз. И в документе, учреждавшем Верховный уголовный суд над декабристами, и в день казни, в манифесте о совершении приговора над государственными преступниками. Он лгал сознательно, желая изобразить убийство своего августейшего брата единственной целью тайного общества, а самих декабристов — бандой убийц. Лгать пришлось много и часто, потому что и те, кто рады были бы поверить ему, понимали, что банда убийц не выходит строем на площадь и не стоит там, ожидая, пока ее разгонят картечью. Вскоре после указа о Шерводе в руки к Вяземскому попал, выпущенный несколькими месяцами раньше, документ, по всей видимости, отношения к делу декабристов не имевший. Это был императорский манифест о ссылке в сибирские губернии на работы в горные заводы финляндских преступников, подпавших по законам оного края смертной казни, но от оной всемилостивейше освобожденных. Суть манифеста проста. Конечно, государь имеет право помилования и облегчения участи преступников, заявлял Николай Павлович. Но он, в отличие от предшественников своих, намерен пользоваться этим правом неукоснительно, с единственной оговоркою. Если преступление не будет таликой важности, что целью оного было нарушение общего существования, спокойствия государственного, безопасности престола и святости величества. Вяземский сразу заметил, что эта оговорка, главная в манифесте, ради нее он весь написан. В ней, за исключением не очень понятного и еще менее грамотного нарушения общего существования, перечислено все то, за что Николай собрался судить декабристов, и за что миловать не считает возможным. Одной фразой Вяземский как бы перечеркивает все лишнее. И без него, без манифеста, знают, что государь имеет право помилования и облегчения, если, впрочем, вечная каторга в Сибири похожа на облегчение. Последними словами, мимоходом, разгримирован витиеватый николаевский стиль. Прямо названо то, что скрывалось за нелишенной стыдливости формулировкой. Ссылка на работы в горные заводы. Единственное, что в манифесте имеет значение, может быть, это предисловие к последствиям Верховного суда и род повещения, что государь не почитает себя вправе миловать тех, коих преступление, то есть декабристов. Судя по всему, никто в России не увидел в финляндском манифесте прелюдии к финалу трагедии, разыгранному царем на рассвете 13 июля 1826 года в Петропавловской крепости, кроме Вяземского. По многочисленным свидетельствам современников, все ждали помилования в последний момент под виселицами, кроме Вяземского. Он единственный, кто немало не сомневался в казни пятерых декабристов. Нескольких словно бы вскользь брошенных слов оказалось ему достаточно, чтобы безошибочно представить себе будущие события. Подобно тому, как его современник, великий зоолог Кювье, мог по нескольким костям восстановить строение давно вымерших животных. За три дня до казни, 10 июля, Петр Андреевич писал жене: «На днях грянет гром, душно мыслить и чувствовать. Хорош прилюд для ваших московских торжеств и празднеств. Совершенно во вкусе древних, которые также начинали свои празднества жертвами и излияниями крови ближнего». Это намек на предстоящую коронацию Николая, которая, по традиции, должна была состояться в Успенском соборе Московского Кремля. Неделю спустя весть о казни уже до него дошла. При малейшей возможности тотчас вырвался бы я из России надолго. Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена. Мне в ней душно, нестерпимо. Я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни. 20 июля еще одно письмо к Вере Федоровне. Словно никак не может выговориться Вяземский, утолить боль. О чем не думаю, как не развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место. Накануне он занес в записную книжку: 13 число жестоко оправдало мое предчувствие. Для меня этот день ужаснее 14-го. По совести нахожу, что казни и наказания несоизмеримы преступлением, из коих большая часть состояла в одном умысле. Одна совесть, одно всезрящее провидение может наказывать за преступление мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные. Выскочка на троне задумал и осуществил преднамеренное убийство пятерых людей за то, что они заставили его однажды пережить унизительный страх. Вяземский навсегда остался при убеждении, что это было именно убийство, которому правосудие лишь послужило ширмой. Процесс и приговор он по совести считал незаконными. Более того, взялся это доказать логически и даже юридически. Процитированная запись открывает удивительный документ, составленный Вяземским, своеобразный обвинительный акт по делу императора Николая Павловича. Личная безопасность, государственная безопасность, слова многозначительные, а потому не нужно придавать им смысл еще обширнейший и безграничный, а не то безопасность одного члена или целого общества будет опасностью каждого и всех. Вот что, по убеждению Вяземского, произошло в России между 14 декабря и 13 июля. Страх одного члена общества, Николая I, за свою личную безопасность привел его к тяжкому преступлению, к убийству. Все названо своими именами. «Я защищаю жизнь против убийцы, уже поднявшего на меня нож», — и защищаю ее, отъемля жизнью противника. Но если по одному сознанию намерений его спешу обеспечить свою жизнь от опасности, еще только возможной, лишением жизни его самого, то выходит, что убийца настоящий не он, а я. Немного дальше следуют строки, с виду отвлеченные, размышления о смертной казни. Закон может лишить свободы, ибо он ее и даровать может. Но жизнь изъемлется из его ведомства. Человек, закон, не могут по произволу даровать жизнь. Следовательно, не властны они даровать и смерть, которая есть ее естественное и непосредственное последствие. Если вдуматься, он обвиняет религиозного Николая I во вмешательстве в божественные дела, в святотатстве, ни больше и ни меньше. Однако Вяземский знал, что у всех этих его высказываний в защиту подсудимых есть оппонент посерьезнее, чем Николай I, который, кстати, дальновидно позаботился этим союзникам обзавестись.